ХМ, а запах выделений, если так подумать, довольно сильный. Я только у ляжки чмокнул, но даже так мой нос уловил это. Я думал, будет более мерзко и противно, но как-то буднично. Типа запах как запах, хотя вот вид отлипающих трусов от нижних губ не так уж и крут, чтобы вызвать у меня повышение градуса возбуждения. Не могу сказать, что меня это заботит, в общем-то. Вот и грань, пройденная грань, которая отделяла меня от стимулированного наслаждения. Мои шорты будто созданы для того, чтобы быстро вынимать моего удава. Какая красота, какое великолепие, ощущение обхвата всей головки, женский стон от проникновения, теплота внутри девушки, а главная поза, в которой она находится, позволяет достаточно глубоко входить и, при этом, наслаждаться массированием попки, которой, правда, уделяю очень немало внимания. Слегка впиваясь в нее коготками и делая поступательные движения, девушка подо мной постановала даже любопытно, почему все идет так гладко. Я читал, что любой первый раз имеет свои косяки и т.п., но всем все нравится. Девушка не симулирует, ибо, во-первых, сама давно не имела мужского внимания, а во-вторых, у меня есть чит-способность эмпатия, которая меняет все. Ай-хэ, как же сложно думать, снова я о чем-то размышляю. Эти ее славянские зажимы вагины что-то жестоко читерное. В первый раз, когда она такой мув провернула, я чуть не кончил. Мой болт вибрировал так, будто я обладаю свойствами камертона, только не издаю высокие звуки, соответствующие ему. Отпустив одну руку с ее попки, не обращая внимания на оставшиеся царапки, я собрал ее волосы с подушки и прилегающей ей территории. Я слегка намотал их на кулак, чем заставил ее поднять голову с подушки и вновь принялся за шею, слушая ее прерывистое дыхание, попутно услышав неразборчивый шепот. Если не прислушиваться, то ничего особого, но блин, если бы я испытывал к ней какие-то особо любовно-романтические чувства, мне бы снесло башню. Почему? Потому что ебу ее я, а представляет и шепчет она другое имя, Кайза. Бесспорно, это логично и даже правильно, наверное, но это слегка задевает мою гордость. Эф, ладно, у меня слишком офигенное настроение, чтобы так глупо раздражаться или чего-то требовать. Я и так поступил слегка некрасиво, когда вмешался в ее мироощущение, подредактировав его так, чтобы мне было удобнее. Ах, хайр-хайр-р, бесподобные ощущения. Только ради этого и следует жить, а ведь следует заметить, что девушка-то бревно, по сути. На что же способны мастера? ХМ, я вот счел ее поверхностные мысли, и она думает, что все происходящее просто сон. Типа влажная фантазия и типа того. А еще я счел, что она желает всякое разное, но обычный поцелуй в губы, это давно забытое, но столь желанное ею ощущение. А почему бы и нет? Будет неплохой опыт, чтобы набить руку. Натянул я ее за волосы и обернул к себе и понял, что абсолютно хазе, как происходят эти ротвратки. Отступать было поздно, ритмичные движения притормозились, а попытка съесть ее своим ртом, кажется, была проведена успешно в плохом смысле. В том-то и дело, что я ее ел. Хорошо хоть не кусал и не пережевывал. Да, вот и пришла беда, откуда не ожидали. «Кайза, ты разучился целоваться?» — шептала она Хайрер. «Слишком давно я не касался твоих губ, чтобы у меня сохранились навыки. Не желаешь ли обучить меня этому вновь?» Решил подыграть я, все равно делать нечего. Это нельзя назвать чем-то очень серьезным, в плане отношений, просто используем друг друга, чтобы удовлетворить потребности. Я только физические, она же и психологические, и физические. Конечно, дорогой МД, есть небольшое ощущение того, что это какой-то тип НТРК. В исполнении великого меня так и началось мое обучение искусству поцелуев. ХМ, а это того стоило. Вот что значит опытная ж девушка. Даже не соображая трезво, может научить чему-нибудь дельному. Теперь я могу похвастаться умением целовашкаться в губки. Хотя хвастать следует не сейчас. Сейчас следует задуматься о том, куда бы кончить. Все же, еще минутки две, это максимум, который я смогу продержать, и первый заход можно завершать. Ну да, первый. Чего удивляться, я только добрался до сладенького, теперь следует объесться вдоволь, чтобы аж плохо стало, тем более, выносливость позволяет. Все же, общеизвестный факт, узумаки слишком охуены, так что да, пара толчков пожестче и можно устроить небольшую передышку для нее. А ты я хазе, выдержит ли она такие маровзабеги на короткие дистанции, до марафонов далеко, хотя чести ради, она даже со спиной своей держится неплохо. Это первые пару минут я довольно сдержанно, по-джентльменски, елозил, а уже тестируя границы, интенсивность, сила и ритм повышались. И вот тут я приятно удивился, потому что это было уже на грани с жесткостью. Грхахаррха, пожалуй, следует еще, не вытаскивается. Эпогать, я не планирую брюхатить кого-либо, я и так в свое удовольствие еще нормально не пожил. Тормози, не конч, сука, да хер ли ты стонешь, тут напрячься надо. Ксо, так еще и она не соображает. А-а-а, хули делать, и че ты вопишь, сирена чертова, ты оглушил меня, да тут же пиздец. А если она, если твое нытье базируется на том, что она может наплодить мини-узумаки, можешь расслабиться. Че, совсем больной? Кажется, это должно быть очевидно, но, ты тупой, так что опустим, ты в нос давно не получал, амиго, да что ты сделаешь, впрочем, можешь не оправдываться, мне не интересно, я и так знаю, что ничего особого, хрр, подбешивает он меня, тем более в такой ситуации, чтоб ты знал, чтобы забеременеть от сильного шиноби, обычным людям нужно очень серьезно постараться, а если... Каким-то образом, это произойдет, ребенка еще следует выносить, а учитывая то, что он априори будет чакра предрасположенным, далеко не факт, что мать сможет его снабдить необходимым уровнем подпитки, все же он будет требователен, что ведет к тому, что мать может не выдержать его натиска, и умрет от истощения. Спасибо, утешил, пиздец я приплыл, однако, откуда тебе о таком-то известно, ты забыл, чья внучка, лучший медик, на мета намекает? Но я что-то не припомню, чтобы она сама в медики записывалась. Можешь считать, отмазка про каналы и дальше копать я не буду. Наверное, ПФ, но это не отмен. А еще, небольшой секрет, который я не хотел тебе открывать вообще, но знал, что как-нибудь придется об этом рассказать. Че такое, сомнительный у него тон. Ну, ты ведь в курсе, что я диагностирую твой организм на наличие дефектов или проблем, которые могут создать мне некоторые трудности, в виде потери удачного джинчурики. К чему ты клонишь? Короче, активность твоих сперматозоидов на нуле. Так не хочу спрашивать, зачем ему нужна была эта информация. И, насколько я смог понять, виной этому было внешнее вмешательство. Так, кому-то еще и невыгодно, чтобы один из последних узумаки плодился. А источник этого дефекта – моя чакра. Несколько извиняющимся тоном сказал он, чего тут происходит. Из всех вариантов, при которых это могло произойти, я могу отметить лишь один, весьма вероятный. Мне даже уточнять не пришлось, потому что он сразу продолжил. Во время моего запечатывания, часть моей чакры повредила младенцу тебе, хм, выходит, один конкретный узумаки, не обладает возможностью обрюхатить кого-либо, даже при всем желании, заливая полный бак тяночки как удобно. Для меня лично, это рационально везучее совпадение. Следовательно, мне можно не заботиться о контрацепции ТЦ, раньше нужно было об этом думать, а не надеяться на удачу, которая на моей стороне. Ху-у, аж расслабился, но что это было? Почему я не мог из нее вытащить? Я ведь и сейчас не могу. Погоди, безусловно, ощущения безумно крутые, стояк в тепле и легкой заполненности, с едва ощутимой теплотой жидкости, но, меня напрягает то, что вытащить не могу без усилий. Хм, когда стояк прошел и она перестала так сжимать, я задумался о произошедшем мне. В такое я не играю. Если бы я действительно попал в ситуацию, что она обрюхатилась. Не-не-не, никакого второго раунда с ней и нет. Это не моча мне в голову ударила. А клоны доложили о приходе Сакуры преждевременном. Кстати, я натянул одежду обратно, стер часть пота и восстановил дыхание. Собрав все принадлежности, накрыл цунами. Сан, ха-ха, накрыл ее и, осмотрев комнату, сложил найденные вещи, которые стянул с нее, под ее одеяло. Пока она тут так сладко сопит, я ей подрихтовал немного мысли, чтобы когда она очухается, ей не показалось подозрительным то, что она голая, и то, что из нее что-то капает. Энда, нелогичность поведения целей под закладками, довольно очевидна. Плевать, ща бы в душ, но пофиг. Я слышу шаги Сакуры. В таком темпе, через 15 секунд она будет тут. ТЦ, и почему клоны ее пропустили? Я вышел с полотенцами в руках и, почти случайно, столкнулся с Сакурой. Конец непотребств, хентайного характера, которые могли испортить неокрепшую психику юных читателей, чтобы в будущем было на кого натравить ежматери, с целью инквизиционно-подобной ликвидации, на такого красивого, умного, великолепного, зазнавшегося, умопомрачительного, спустя бесчисленное количество прилагательных, одурманивающе ошеломительного меня, если кто не понял с первого раза, лол, жест «позвони мне», указывающий направо палец, жест «все хорошо», ау, Сакучан, аккуратнее на поворотах, якобы потер я лоб, после удара ее лбом вот тебе и зачаток Танджира Камады, примечание к части, я, это, сделал. Снова, я снова настрочил охерительно огроменную главу, а я ведь и не планировал делать столь долгие главы, после 24 и краткое, Асталуэга, встретимся когда-нибудь, место встречи все то же, глава 34, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, примечание к части, глава строчилась прям в торопих-торопих, ну, после первых 14 страницек, а вообще, это хрень какая-то, почему у меня стало выходить так, что 10-15 страниц не хватает на воплощение конкретного плана главы. Как так выходит, что на главу приходится распаляться в 20, на эту 22, чтобы передать минимальный минимум того, что хочу донести. КХМ, впрочем, причитать можно долго. Глава может быть с грамматическими ошибками, пусть и сведенными к минимуму, ибо глава буквально от нас до вас шла чуть меньше суток, постарался не руинить график и дедлайн, добив главу и отбитив ее буквально за день. Короче, есть чё, публичная бета открыта, лол, КХМ, опять не поздоровался, апшки на песню принадлежат дяде Акио Хаттари, Акакианими Портал, в их глазах лишь багровые лучи, и фамилия Учих в голове звучит, один из них никогда не будет чист, ведь остались от Учих лишь кровавые ручьи, гордыня вырывалась из каждого наружу, очерняя клан, отравляя душу, им сила постоянно затуманивала взор, постоянно угасал их широкий кругозор. Наруто-кун, очень уж заинтересованно поинтересовалась Сакура, сама потирая лоб. «Ты что тут делаешь и где Цунами-сан? Ну давай, начни же меня в чем-нибудь подозревать. Не вопи так громко, она только уснула. Так что я за нее. Кажется, мой ответ ее не удовлетворил. И как это понимать?» Слегка понизила она голос, не меняя тона. Я поднял бровь, типа в непонятках. «Делаешь вид, что не понимаешь». «Хорошо, буду конкретнее. Что это у тебя в руках? Почему ты выходишь из ее комнаты, причем не первый раз, не говоря уже о том, что даже я там ни разу не была? И почему ты выходишь не вместе с ней, а через некоторое время уже выходит она? Ответишь мне на три вопроса? ПФ. Технически, ты задала четыре вопроса, не учитывая первые предъявы, но ты ведь и так знаешь ответ на них, а на некоторые косвенно, впрочем». Мне несложно развеять твои сомнения сомнительного характера. Без паники или напряга ответил ей. Первый и второй вопросы взаимосвязаны. В руках у меня полотенца, пропитанные маслом, потому что я его об них вытирал. А вытирал я его после того, как сделал ей массаж. Вчера у нее сильно затекла шея, а сегодня она защемила спину. Пока меня не было, она попыталась поднять бочку с рисом. Сейчас я промассировал ей потянутую спину, обмотав ее шерстяным шарфом, чтобы спина прошла быстрее. Во время расслабления всего тела она заснула и... Теперь, я вышел. Я ответил на твои «ах да», почему же я выхожу первым? Очевидно, потому что я быстро собираю принадлежности для массажа и выхожу, чтобы привести руки в порядок. А ей нужно поправить прическу, потому что она убирает волосы, которые во время массажа мешают «ах». Но сегодня-то что было «ах»? «Не поверишь», — мечтательным тоном сказал я, резко сменив его на опасный и жесткий, приблизившись своим личиком к ее, сказав чуть ли не на ушко. «А сегодня я ее раздел, оставив лишь в одной юбке, ведь это эстетически более приятно», — говорил я, отслеживая любопытную, пусть и ожидаемую, реакцию моей подружани. Вернув будничный настрой, я пояснил, ведь делать массаж спины через одежду, да тем более с маслом, очень не очень. Теперь я ответил на интересующие тебя вопросы, ну как, насколько правдоподобной вышла моя ложь, выдуманная в торопях, достаточно ли качеств, не продолжай, я поняла, прости, что сделала необоснованные подозрения, к такому великолепному, добрейшему, всепрощающему, правдолюбивому господину Узумаки, моему любимому сокоманднику и другу, я бы сейчас тебя и по головке потрепал, а-ля жест прощения за мнимые мысли, но, увы, у меня руки все еще в масле, так что портить столь опрятную прическу, на которую ушло много времени, я не буду. Если мы все выяснили, давай не будем человеку мешать спать, я приведу себя в порядок, все же я за время работы даже вспотеть умудрился, а ты помоешь ручки и, при сильном желании, поможешь клонам в их непростом деле?» Помахал я ручкой, не став дожидаться ее ответа, идя в сторону душа. Хм, а по эмоциям у нее стыд, задумчивости и немного самобичеваний. Впрочем, а я ведь и не врал, я всего лишь не договорил Эмди, трусы еще нужно поменять. Остаток спермы и предоякулята так себе кэшбэк, который может впиться в ткань трусов, оставив там неприятное пятнышко. Хм, не, сначала все же лучше сбросить полотенца в тазик и замочить их в воде и моющем средстве, а потом уже за трусами гонять, да и свое полотенце как раз захвачу. Йо, Сакучан, а ты чего так рано с моста-то? Да и детка не видно. Неужто миссия провалена? Наглюш, лучше готовь молча, ты как че скажешь, так уж и вянут. Действительно ведь дефектный клон образовался, впрочем, он в чем-то да прав. Ты чего так рано? Слышь, блонда, давно по лбу не получал, или забыл кого боят? Да так, у Тадзуны-сана прихватило живот, вот и пришлось экстренно возвращать его до туалета. Первый подход он в кустах завершил, но когда его прихватило еще раз, его пришлось до дома доставлять. И ведь не признается, чем траванулся. Явно ведь сожрал что-то извне. Вы че, игнорите меня что ли? Может, паленку какую тяпнул по пути? Он ведь любит всякое, у чего есть горлышко, в рот тянуть. Вы охренели, Алла. Я тут, хватит меня. Я тоже так думаю, но этот старик молчит в тряпочку. Такими темпами, мозг ждать придется еще дольше. Эй, вот оно как. В целом, этого следовало ожидать. Вы, кстати, я уточнить хотела. Вы же не в курсе, что произошло? Ну я так, просто спрашиваю. Произошло когда? До того, как ты вошла или после? С ехидством спросил клон вежливость. Неважно, что на ужин. Перевела тему Сакура. Что дадут, то и будет. Обиженно заявил Наглюш. А вот это было грубо. А вот теперь мы, блять, значится, слышим все, да. Раздраженно дыша, говорил блондин. Может тебя под скальпель, а я лучше лояльного адеквата заспавню? Не смей говорить такое повару, да вообще, даже не думай о таком, когда у твоего оппонента нож в руках. Указал он им на вежливость. Понял, принял, обработал, забил. Да я тебя сейчас лично к праотцам отправ. И чё вы опять устроили, клоуны? Пришел самый главный батя среди гномов с мокрой головой, с легким пепором. Старательно спрятал нож за спиной Наглюш, меняясь в собственном тоне. Фига, я как можно бояться самого себя? Безусловно, я сам иногда боюсь своих действий, но просто так? Почему клон? Он ведь не должен обладать каким-то инстинктом самосохранения, потому что это будет противоречить самому смыслу его существования. Странно. Батя вернулся, ща будет та-та-та. Как дружелюбно заметил, будешь вежляшкой. Вежляшка, кажется, вам пора в небытие почилить, а с хавкой закончу я сам. Мы так не договаривались. Ты смотри, даже Наглюша хорошо себя ведет. Нож убери, придурок, шепотом шикнул на него вежляшка. Мальчики, не заставляйте меня ругаться. У меня слишком хорошее настроение, чтобы кормить подзатыльниками. Клоны переглянулись и исчезли даже без фарса. Чил. Ау, да вы с вежляшкой дружили против Наглюши. Вот это я понимаю, товарищество так, Сакучан, хорош. Зэпье и краткое. Я не сержусь за то, что ты там предполагала. Хорош маяться хренью. Так и чё она сидит так печально? Чё не так с этой тянкой? Хм, будет ли тебе легче, если я вслух предположу, что во время строительства моста, ты с дедом? Если ты хочешь, чтобы я тебя не убила, лучше промолчи. Во, вертаем норм настрой через агрессию. Вот, так лучше. А теперь появившуюся у тебя энергию пусти на агрессивную нарезку зелени. Клоны передали мне инфу о том, что ты любопытствовала насчет ужина. У нас сегодня лапша и онигири. МХМ. А, вы двое, а где цунами? С облегчением, добродушно сказал я. Она потянула спину, так что сейчас спит пришлось, конечно, пободаться, чтобы она оставила свою заботу об ужине на нас, но, как видно, настойчивость наша все. Пусть проспится и восстановится, не следует сейчас ее беспокоить. А вот насчет вас, чем это вы траванулись? С прищуром козырнул я на деда. Кажется, меня снова прихватило. Побежал дедок на улицу, как удобно. Два туалета, в доме и на улице. Однако, будет довольно печально, если он не добежит Бу и заделает свои делишки по дороге. Наруто-кун, ты неисправим. Сочту это за комплимент. Ха-ха, Эмма, даже не знаю, о чем первым спросить. Как Ахши-сан, сегодня за основного повара я, так что, если спросите что-то не то, вы можете случайно начать соперничать с Тадзуной-саном. Это он на чем? Перевел свою зеркалу он на Сакуру. Ну, Тадзуна-сан чем-то траванулся и каждые минут 15 бегает до туалета и обратно. Пожалуй, узнаю от Цунами-сан, вернее, об ее отсутствии тут. Да вы че все, шпоритесь, что ли? Человек не может устать и прилечь отдохнуть, ну почему же? Может, конечно, именно. Тем более, она сейчас спит и восстанавливается. Она потянула спину. Вот оно как. Ну, пусть поправляется. Однако, почему мне кажется, что тут не все так просто? Да и то, что от Наруто пахнет Цунами-сан, заставляет задуматься. Это не какой-то повседневный запах, когда они просто рядом. Тут запах довольно сильный, как-то странно он на меня зырит. Хотя может быть и так, что я просто себе надумал, все же он заботился о ней, когда она травмировалась. Даже не верится, что с таким-то характером, как у него, он предпочитает заботиться о ближних по мере своих возможностей, иногда даже сомнительных, но тем не менее, я тому пример. Ладно, я, наверное, уже во всем ищу подвох. Слишком уж долго я живу жизнью шиноби, совсем не умею не искать двойное дно, даже там, где его очевидно нет. Чё, как ваше восстановление? Потихоньку прихожу в норму. Ты что-то хотел? Просто так спрашиваешь? Да пока нет, просто интересуюсь. А чё Учиха, до сих пор с деревьями бьется? Нет, я уже закончил. Твою мать, почему я ее снова не почувствовал? Она появилась у меня в паре метрах за спиной, а я этого не заметил. Даже личико не испачкал. Молодец. А в каноне на это ушло больше времени, разве нет? Да и ты, не то чтобы выглядишь так, будто готовил. Это Вумка. Да как она смеет за святое? Заготовку. Но даже так, запах стоит неплохой. Молодец. Это что за бракованная пародия на мой стиль общения? Ха-ха-ха. Признаю, когда ты узумакаешься, это весело, потому что ты становишься похожим на меня. А со мной всегда весело, когда не грустно. Тебе кажется, она меня раздражает. Может быть. Впрочем, юмор понятие субъективное. О, Наруто-кун, Саски-кун, только поглядите, кажется, ужин готов. Кто чай будет? Решила нас разнять, я буду, Сакура. И мне он определенно не помешает. О, вы тут-то? Ага, надолго, Наруто-кун, шикнула в мою сторону Сакура. Ну, я имел в виду, приятного аппетита, да. Начал я разливать по тарелкам хрючево. Клоны, кста, молодцы, даже стол накрыли. Анигири уже на нем, кста. Я пойду посмотрю, проснулась ли Цунами-сан. Давай, сказал я без задних мыслей. Угу, она не очухается до ночи. А когда очухается, приведет себя сначала в порядок, а там уже может и похавает, смотря на свое состояние. Да, у нее сейчас в башке каша, которую еще ей разгребать. Где сон, а где была реальность? Закладки это, конечно, имбаланс, но после них у меня немного голова устала фурычит. Типа откат или побочка. Ходить нужно тихо, чтобы если что не разбудить Цунами-сан. Это ж надо так, потянуть спину, это очень неприятно. Разок я такое испытала и мне очень не понравилось. Так, аккуратно отодвигаем дверцу, чтобы не шуметь, она спит. Ну ладно, не буду ее беспокоить. Вот Наруто-кун, как можно так безалаберно поступать? На улице сегодня не такая теплая погода, чтобы спать с открытым окном. Как тут сперто пахнет. Походу окно нужно для проветривания. Ладно, посмотрю сейчас какое-нибудь одеялко, чтобы вторым ее укрыть. Шкаф, вот и он. Постельное белье, платье, нижнее белье. Какая большая кхм, пожалуй, я этого не видела. О, вот они, одеяло. Вот это должно быть теплым. Следует укрыть аккуратно, иначе разбужу ху-у. Вроде не проснулась, синяк. Это у нее синяк на шее, бедняжка, она еще и ударилась. Какой, однако, интересный синяк. Он довольно ровный, если так задуматься. А по размерам я бы его соотнесла с пылесосом. Думаю, схоже, но это как нужно умудриться пылесосом себе в шею. Ну ладно, всякое бывает. Пойду лучше, за столом, наверное, уже заждались. Вышла розово-волосая девушка из комнаты, закрыв за собой дверь, хотя ее не покидало странное ощущение, словно она что-то упускает. Вах, а лапша какая круть. Вот это я понимаю. Вкуснотища неразваристая, горяченькая, бульон в меру солененький, хотя вот перчика не чухаю, увы. Чайник закипает, только захотел встать, как почувствовал возвращающуюся Сакуру. Сакучан, чайник сними по пути и давай за стол, пока не остыло. Даже несколько чашек с чаем сразу налила и притащила их. Слишком уж я привык к клубничному раю Улуна, никакой другой чай мне после него не кажется удовлетворительным. Да. Цунами-сан еще спит, так что будить не стала, отчиталась она. Ну пусть спит, а то она всегда на ногах, так и до истощения недалеко. Сняв маску, всосал чаек Какашич. Сначала ужинают, а затем уже фи. Приятного всем аппетита. Приступила к трапезе и буквоидка в хорошем смысле, ю. Ох, давно же я так сладко не спал. Мне даже не мешали ночные шаги цунами, да, мне как-то сложно стало, после произошедшего, в мыслях ей санкать. Как вспомню, аж стояк с яйками приятно и весело журчит, тире вибрирует. Даже настроение сегодня на высоте. Думаю, у меня даже продуктивность возросла. Прям чувствую, что псевдоросинкрутилка и придание формы огню сейчас пойдут так, что я чего-нибудь гиперочешуительное создать смогу. Ну ладно, в этом отношении может и погорячился, но вот в том, что мои тренировочные упражнения сегодня будут завершены, я уверен. Да чё нет-то, прям ща пойду ебашить, во славу империи. Гринт-гринт-гринт, я же тоже, своего рода, азиат, а мы такие, все спят, мы, качаемся. Гринт-гринт-гринт, Узумаки, ты чего-то слишком довольный, с утра-то, кому уже нашкодить успел, и тебе привет, моя любимая из учих. Донесся сарказм из моего ротика, любимая, потому что единственная, лол, плохая, наверное, шутка, но как могу, а ты недовольная, впрочем, как и всегда, хотя вчера ты заявляла о том, что больше не кушаешь землю своей мордашкой. Хочешь проверить, хочешь похвастать, впрочем, этот встречный вопрос мог бы ударить ей по ушкам, так что буду помягче или нет. А ты хочешь, чтобы я тебя отшлепал на верхушке дерева? В прошлый раз хотела, насколько помнится. Говоришь так, будто сможешь хайрер, будто хочешь сам выпустить пар, совместив это с тренировкой. Ух ты, учиха Саске Цуки Кунтян начинает понимать Узумаки час полуслова, вот это я понимаю, товарищество. Как раз и проверим, как хорошо ты освоила новый навык. Видел я тут недалеко неплохой вертикальный выступ, 20 бу над землей, скользкие камушки, из-за прилежащей воды, а главное, как звонко поют птички. Не 1000, конечно, но тоже ушки радует. По моим часикам, самое время, до 8 утра времени навалом. Отлично, хоть сейчас не ломаешься как баба, тебе минут 15 хватит на то, чтобы припудрить носик и собрать вещички, издевательски сказала это, ебрюнитка, как она смеет, это мой личный стиль общения, как она смеет ему подражать, это был мой вопрос, засранка, сказал я в пустоту, ибо уже свалила в окно, плевать на нее, все равно будет ждать на улице, ведь не знает куда переть, а я за это время личико умою, принцесса, ты долго. Я стараюсь выглядеть опрятно, ведь не может же такой статный парень, как я, ходить чумазым. А вот ты наоборот, активно не соответствуешь своему химистатусу. Волосы на голове такие же, как перья на утиной заднице. Уложила бы их, что ли? Да и зубки ты не почистила, вот и думай тебе. Пошел ты, уже иду, и заметь, я впереди, а ты плетешься за моей спиной. Поднажми, учиха, знал бы ты, как меня бесишь. Буркнула эта жумка, поравнявшись со мной, и я тебя обожаю, ха-ха, она молчит, добро пожаловать на гору, я называю ее гора нафиг, так что можешь идти нафиг первой, у тебя с названиями плохо, лучше молчи, будешь умнее казаться, умнее, я, дурак, среди глупцов, только и всего, но даже так, ты все еще не смогла мне даже нормально вмаз, и почему я даже не сомневался в этом, перебивать некрасиво, я ведь не закончил говорить, держал я ее кисть, которая была направлена мне в личико. Да и вообще, я же еще не сказал эсте так, почему мне так знакома эта ситуация. Врезал я ей в нос, совершенно не сдерживая силы. То-то я думал, что что-то не так, когда ты умудрилась. Это было чертовски неприятно. Ощупывала она свой нос, на котором не было видимых повреждений, выходя с другой стороны. Как ты понял, ты сегодня не могла тренироваться, так как мы встали практически одновременно. А за то время, пока я выполнял рутину, ты никак не могла потратить половину своего запаса чакры. Это нерационально, перед нашей совместной тренировкой. А запас у тебя не такой большой, чтобы такие траты не заметить. Повторюсь, когда ты умудрилась ее освоить, в Кагебуншине нет ничего сложного, кроме правильного дозирования чакры. А занимаясь вместе с клоном, я смог в 2 раза быстрее освоить упражнение Какаши. Логично. Вот оно что. Это и ответ, почему она обогнала канон в улучшении контроля чакры. Очень недурно. Кажется мне, что моя учиха смышленнее своего анимешного прототипа, или это потому, что она хитрая вонка, а не мальчик с бегу Карачимару за сесилой. Почему-то, после таких новостей, у меня нехорошо начала ворчать чуйка. Неприятно, говоришь, вернулся я к части разговора. А ты вспомни, когда наступило мне на лицо, развеяв моего клона. Можешь считать, что мы квиты. Пф, квиты, да хрена с два, я все еще должен тебе удар по морде, с того, спарринга. Начнем, давно пора. Хм, часть чакры из ее запаса уже ушла в никуда, потому что я развеял его насильно. Итого, эта ее попытка похвастаться дала мне некоторое преимущество, не учитывая моего собственного запаса чакры, а также дала пищу для размышлений. Сделав заметочку об этом, я подрубил чакру в ногах, чтобы взобраться на эту скользковатую стенку. Учиха повторила за мной, спустя парочку метров приноровившись к нестабильности поверхности под ее ногами. «Ну посмотрим, как ты опнулась, за время прошедшее с предыдущего избиения. Вот и думай теперь, чё за херь, всего пару дней назад, она не могла даже различить некоторые мои движения, а сейчас вполне их видит. Не все, конечно, но факт, она предугадывает мои мувы. Не всегда удачно и точно, но в том-то и дело, что угадывает. Видеть-то видит, но тело не успевает за глазами. Теперь она может попытаться дать мне конкурентную борьбу. Это, я не знаю, как это назвать, читерство, основанное на том, что она наследница чакры Индры. Главная чувиха, на которой, по идее, должен держаться канон. Мир ей подыгрывает, чтобы мы, как и по канону, были соперниками. Как она так спрогрессировала? Это я даже не учитываю то, что под ногами у нас такая себе окружающая среда, рельеф, если угодно. Я не понимаю, это какой-то супермотивированный тип мотивации? Походу, мне следует напрячься сильнее. Решено, сегодня же добиваю первую стадию Расингана, раз уж он так или иначе получается, и, совместно с этим, напрягаю клонов точить свои катаны на контроль над огнем. Это же не дело, спускать прогресс сучихи на тормоза. Я не собираюсь быть вторым. Хрен ей, а не место на пьедестале силы. Только если на несколько ступеней ниже моего, никак иначе. Ха, а в этот раз ты постаралась лучше. Я даже вспотел слегка. Похвалил я ее. Признавайся, как умудрилась так спрогрессировать. Неважно. Ха-ах, этого все равно недостаточно. Спасибо за спарринг. Встала, собралась и ушла. Учиха и спасибо, это сильно. Бывай, так, пора уже начать гриндить. Ибо нихер. Так, ща на спавню клонов для огня и ветра, все же про вторую стихию забывать не стоит. А сам я буду ебашить расинганчик. Я говорю, начинаем, вы говорите. Гринд, гринд, гринд. Всем ясно? Так точно, капитан. Клоуны, начинаем. Гринд, гринд, гринд. Хором ёбнулись клоны, очередная бракованная партия. Так, кто поедет копать картошку? Шо? Отлично. Ты и ты, ну и ты мне приглянулся, солдат, выбранный мной, идете спать. Остальные рассосались на две группы и ебашить над стихиями. За империю, за императора, за багряное солнце. Начать. Так точно, капитан. Есть начать. Эмди, где-то я уже видел этот театр абсурда. А ты чё будешь делать? Ну так, из интереса спросил я у капитана. Как что, товарищ генерал мира вселенной мультивселенной мультимультивселенной? Буду наставлять этих оболтусов на путь истины. Они же клоуны. Если это стадо оставить без контроля, я боюсь, что будет, товарищ гений. Понял. Оставь, пожалуйста, формальность длинных наименований ко мне. Вас понял, товарищ генерал Ми. Я снова приложил ему руку ко рту, закрыв его. Оставляю их на тебя, с непередаваемым выражением лица сказал ему. Благодарю за честь, товар. Я вовремя шуншиннулся отсюда, чтобы не слышать этот бред. Надо же, меня может тошнить от себя же и как другим живется. В одном со мной мире, да стопроцефигенно, ведь я, это я, а я пиздат, и это факт. О-о-о, мое ты солнышко, радость моя, моя прелесть. Всего-то 2 часа попыток, а один из клонов уже добился управляемого шарика из огня. Он у него летает как радиоуправляемый вертолетик. Пусть рулить у клона получается так себе, но его шарик двигается, меняя направление. Думаю, часик и клоны научатся жонглировать такими хероборами, делая косплейчик на покуру. Хм, может слишком оптимистично, но это ведь кошерно. Сейчас еще во время движения научиться менять форму шарика сколько идей. Так, клоны сейчас также получили инфу о том, как мутить такой мув, так что не за горами мастерство огня. Хотя, чтобы жизнь медом не казалась, ветер не так хорошо идет, как огонь. Эмди, придё, бесишь, как он взорвался ни с того, ни с сего, я аж на месте вскочил, получив взрывную волну от шарика, который вышел из-под контроля, первая стадия практически завершена, а он, так и инфаркт словить можно. Ты хули орешь, чел, лис, как долго ты собираешься откладывать освоение покрова моей чакры? Ты сейчас глупо тратишь временные и энергетические ресурсы на бесполезную стихию. Ветер это саппорт, а не авангард, нихер распаляться на него, все равно особого толка не будет. Ауда у тебя бомбанула. Ладно, в чем-то ты прав, но ветер можно использовать и для серьезных приколов, а не анлисаппорта. Просто нужна фантазия. Да неужели? Приведи хоть один пример нормального использования этой стихии. Ну, пока я думал, этот гад всем своим видом показывал, что он прям прав-прав. Я могу считать это, как подтверждение своих слов. О, например, можно создать концентрированную воздушную волну, пустив ее во все стороны, типа рукотворный шинратинси без ринигана. Ладно, признаю, ветер, параша. Это псевдошинра может выполниться и без ветра, обычной чакрой, кайтин тому пример, норосинсюрикен. Ладно, это тоже считается саппортом. А может да нет, это тоже можно обычной чакрой, блинский блин. Ветром пользоваться в нападении можно только если оружию им остроту придать. Хрень какая-то. Это в аниме прикольно Тимари мутило своим веером, но если так вот глобально думать, правда лажа, и это печально. Капитан, прием, ветряным отбой, пусть по одному развеиваются. Приказ принял. О, как только меня услышал, развеял одного клона, который передал мысль о принятии приказа. Вот неудобно, когда нет прямой ментальной связи и приходится костыльными клонами пользоваться. Это расходует четверть чакры клонов в никуда. И если с клонами, у которых чакры дофига, это особо незаметно, то вот с теми, у кого чакры ограниченное количество, с конкретным условием ее использования, это выливается в проблемы. ХМ, решил освободить чакру клонов, ты принял единственное верное решение. Я не сомневался. Готов приступать сейчас? Ну, проблем не вижу. Не вижу, да я их прочувствовал, что охуеть. У меня тело и каналы жгло так, что я хотел исчесать всего себя, особенно изнутри. Эта чакра жжет так, что, а ведь это даже не хвосты, это чертов покров. При четвертом хвосте слезает кожа, если вспоминать канон, очень сомневаюсь, что это хоть сколько-то приятно, да и то, что у меня слегка помутился рассудок, заставляя больше прислушиваться к инстинктам, чем к разуму и логике. Ну такое, я скажу. Впрочем, частица этой силы и правда опьяняет. Удар голой рукой, просто вытянутой ладонью, проделал в дереве сквозную дыру, слегка опалив его кору. Подержав руку в новоявленной дыре, она расширялась, из-за того, что чакра ее плавила. Не, я не могу. В реале эта чакра выглядит гораздо круче, чем в аниме. В аниме это просто извивающаяся хрень, но тут, я в экстазе. Это, просто, пушка, будто вторая кожа, которая светит красным, а при соприкосновении с другими объектами их плавит, вызывая приятный запах гари. Ладно, не учитывая очевидных минусов этой чакры, ощущения от нее великолепны. Я просто теку, а лис еще и выделывается, что он пиздатый и его чакра нечто. Как жаль, что тут особо и не поспоришь. Товарищ Ге, капитан, только по существу, никаких должностей. Это приказ, закатил я глаза. Ваша пища. Сунул он мне сверток с хрючевым, ну так, типа роллы мне накатали да нигири сунули, ничего экстраординарного, хотя то, что клон так извращенно работал над суши, заставили некоторых очевидцев странно на него смотреть. Ну да, роллы-то это не суши, в традиционном японском понимании. Роллы это, скорее, диковинная разновидность суши, но в этом мире этого изобретения не произошло, до моего вмешательства. Лол, может запатентовать это блюдо? Благодарствую, ау. Уже 8 вечера, вы увлеклись, ТКХМ. Да, похоже на то. Как дела у клонов? Они уже давно выполнили все ТЗ и развеялись. Даже Сони. Уже вопросительно посмотрел он на меня. Ух ты, даже не обратил внимания. Вай-вай-вай. Уя-уя, я жонглировать умею. Огнем. Ты видишь? Видишь. Хоба. 8 созданных пару минут назад шариков, закружившись в красивом танце пламени, начали сливаться в один побольше. Ебать, да это же как пластилин. Я словно невидимыми руками формирую из огня мордашку драконью. Пожалуй, лучше это будет котик, чем дракон. Посмотрел я на ту мерзость, которую слепил из ярчайшего пламени. Удивительно, но этот огонь мне даже жара или ожогов не оставляет. Такой лояльный ко мне. Странно, но круто. Клоны определенно, имбайтачи мастер бракованных аборигенов. ХМ, а из-за чакры леса, Я особо и не почувствовал отката от клонов, а ведь их было дофига. Интересно, безумие, красота, опасность и польза, почему огонь дается столь просто? Это круто, но мне нужны ответы. Да ну, при всем уважении, идет и ладно. К чему ответы на псевдовопросы? Просто может быть предрасположенность и все. Хаймэм, ладно, есть и другие заботы, более важного характера, чем размышления об этом. Все развеялись, не считая меня, да. Ну ладно, давай прощаться и возвращаться нужно. Малус, товарищ генерал мира вселенной мультивселенной мультимультивселенной. Быть может, встретимся на той границе небытия. Отдал честь клон, фыкнув облачком остаточной чакры. Хаем, а ведь то, что сейчас ночь, красота пламени была более очевидна и подчеркнута. Со стороны, для клона, это выглядело и правда очень завораживающе. Может быть, ха-ха, жди меня в малиновом пиджаке и черной розой в кармане, возле ледяного сердца. КХМ, пора уже нет, ночное звездное небо слишком манит мой взор. Прилег я на землю, смотря на темное полотно с яркими звездами, думаю, небу не хватает и моего пламени. Запустил я маленький, подконтрольный мне, шарик огня в небо, рисуя по нему шариком. Я бы вас предостерег от столь неосмотрительных действий, девушка-загадка, сказал я, заставив руку девушки, появившуюся возле моего личика, дернуться. Это не очень безопасно, подходить, а уж тем более, пытаться будить шиноби. Простите, у меня не было цели что-то не то сделать. Просто спать в таком месте, с такой погодой можно и простудиться. Так вы шиноби, ага, можете величать меня Узумаки. Приятно познакомиться. Меня зовут Хаку. Очень приятно. Травку собираете? Без намеков посмотрел я на корзинку. Да, утром этим заниматься одно удовольствие, особенно когда лес поет такие мелодии. Ну, допустим, не лес, а животинка, обитающая в нем, но не суть. Не против, если составлю компанию и помогу? Не против. А вы как, травы для себя собираете или на продажу? Для дорогого мне человека. Ему сейчас не здоровится, вот я и ухаживаю. Понятно. Пусть поправляется. Спасибо. А вы неплохо разбираетесь в травах. Вы лекарь? Угу. А лечу я всех поджопниками, подзатыльниками и клизмами. Да нет, просто подруга этим горит. Вот и меня приобщила. Вот как, вам повезло с подругой. Так, а почему вы спали на земле? Она ведь холодная, достаточно просто заболеть. Сам не ожидал такого. После тренировки задумался, да на ночное небо засмотрелся. Довольно умиротворяющий способ расслабиться. Тренировки? А почему вы тренируетесь? Вы и так выглядите сильным. Ради кого-то? У вас есть человек, ради защиты которого вы становитесь сильнее? Конечно. Стал бы я таким сильным, если бы не было за кого сражаться? И какой это человек, если не секрет? Он перед вами. Да, я бьюсь лишь ради себя. МХМ звучит грустно. Ну, не так грустно, как лично найти труп той, за кого можно было и войну развязать. С улыбкой пожал я плечами. Фальшь этой ухмылки очевидно была замечена. Простите, кажется, не следовало затрагивать эту тему. Слегка дернулась она. Хаем, а по эмоциям и правда стыд и печаль, и правда очень добрый мальчик. Ничего, такова жизнь. Нельзя же просто изменить историю, не задумываясь о последствиях, верно? Если сильно захотите сражаться ради кого-то, всегда можно добиться результатов, о которой даже мечтать не мог. Кажется, мне хватит этих трав. Спасибо за отлично проведенное время. Приятно было познакомиться. Бывай, Хаку. И вам не хворать, Наруто-кун. Может, когда-нибудь еще увидимся? И да, я парень. Что же, я не сильно огорчен. Повернулся я спиной и начал отходить. Передавай привет Забузи-сану. Моя будничная манера разговора раскатилась громом в голове финбойчика. Как? Спросил он, уже достав иглы. Я остановился. Прости за волосы. Та прядь волос очень тебе шла, но я так варварски ее срезал. Кста, а ведь ту прядь можно было бы тоже забрать, ведь не только в крови, но и в волосах есть инфа и генокод челиков, насколько я знаю. Однако, увы, тогда ветер был и их разнесло хрен знает куда, бля. Нет, не в волосах, как таковых, а в луковицах волос. Чё-то туплю немного. Впрочем, это мелочи. Ты назвал меня по имени, когда я представился тебе лишь фамилией. Будь добр, убери синбоны, мы ведь не враги. Если бы были ими, ты бы мог убить меня во сне. Не сделал же этого, хоть и знал, кто я, так и я не зверь. Я возобновил шаги, перестав смотреть на этого красавицу. Бывай, до скорых встреч, Хаку. Только я отошел от него на метров 8, так учиха нарисовалась. И кто это? Мотнула она головой. Не бери в голову. Просто хороший знакомый. А незнакомая ли? На себя посмотри и задумайся. Вот только он от природы такой. Ты чего тут, кстати, по лесу гуляешь, в такое-то время, а ты чего шляешься, так еще и с кто знает с кем? О, так учиха пожелала меня найти, неужели спать без меня так одиноко? Я польщен, пошли. Пф, это не то, чего я ожидал. Почему он не напал, если знает, кто я? Ведь мы для них прямая угроза, от которой следовало бы избавиться, кажется. Это команда Канахи и правда, всего лишь дети, неприятно поежился парень, вспомнив что-то. Но тем не менее, этот парень в прошлом бою создавал проблемы для Забузы-сана. Хаймэма ведь уже завтра вновь придется выполнять этот заказ. Нужно рассказать Забузы-сану о том, как вел себя этот мальчишка во время боя. Все же, я достаточно хорошо видел его тактику. Нет, если я все выложу Забузы-сану, он их всех просто убьет. Завтра лучше я завтра тоже буду участвовать в битве и возьму детей на себя. Им же еще жить да жить. Хаку, ты вернулся. Проблем не возникло? Спросил Забуза-сан. Нет, Забуза-сан, подождите немного, я подготовлю травы. Нет нужды, я восстановился. Еще не окончательно. Недовольно донеслось от меня. Нам завтра понадобятся все силы. А если вы сейчас будете сопротивляться восстановлению, я вас не выпущу завтра отсюда. А ты сможешь меня сдержать? Голос Забузы-сана, как всегда, грубый и насмешливый. Да, потому что вы еще не восстановились, твердо сказал я. Ха-ха, какой ты грозный, я не ослышался, что ты сказал нам. Собираешься участвовать? Да. Чего это на тебя нашло? Сам рвешься в бой или другая причина? Неужто хочешь защитить детишек от глупой смерти? Забуза-сан, как всегда, проницательно. Им просто не повезло с миссией. Они не должны умирать из-за глупой миссии. Как мне не нравится эта твоя черта, недовольно сказал Забуза-сан. Добрые долго не живут, шиноби тем более. Я поджал губы. Шиноби вообще долго не живут, сказал я, и наступила тишина. Наруто, ты бы хоть предупреждал, что не придешь. Искать тебя удовольствие такое себе. Кстати, да, как меня нашли-то? А, я ведь недалеко от горы, нафиг тренился, вопрос закрыт. Так получилось. Просто после тренировки заснул. Ну ладно, вяло сказал Какашич. Да что вообще можно делать на тренировке весь день? Спросила Сакура, не понимающая этого. Сацуки закатила глаза, презрительно пфыкнув. Действительно, что? Наверное, валяться в тенечке и думать над смыслом жизни. Пожал я плечами, а она не выкупила за сарказм. Так на улице же не настолько тепло, чтобы... Сакура, обед стынет. Это кто голосок подал? Учихе надоело Сакуру слушать, и она решила ее утихомирить, при этом сказав вслух: да учиха меняется, не очень ясно, в какую сторону, но это тоже неплохо. А, ага. Сакура перестала бесить Сацуки этой темой, начав кушаться. МД кинули меня, собаки. Канонно свалили на мост, оставив меня тут. А ведь сегодня уже, по идее, вторая волна Забузы. ХМ, кста, а ведь вчера, после моих разговорчиков с Хаку и моей Ко, меня попросила помочь убрать со стола цунами. И допытывалась, ну так, намеками, не произошло ли чего эдакого. И я тогда, пусть и вывернулся, но пришлось задуматься вот о чем. Закладки — вещь не такая надежная, как хотелось бы. Даже с тем, что она обычный человек, и с закладкой на то, чтобы особо не задумываться о той ситуации, она все равно пытается осознать что-то. А это не есть гуд. Хорошо хоть заметил это на первых порах. Нехорошо бы вышло, если я установил чего-нибудь на Шинопчика, а он, пока я думал о его лояльности ко мне, на основе закладки, вынашивал бы какой план против меня красивого закладки еще оттачивать и оттачивать. ХМ, а ведь сегодня, помимо Фимбойчика и Мумео, кажись, и мои ворочета там пришли мерить свои катаны на лже Микото и Малого. Ну это сюр какой-то, типа откушу язык, а Малый беги, и это с учетом того, что она в курсе, что я-то в хате нет бы, например, а пофиг, сыграю в Сигму, типа Вини Види Вичи, и пойду по делам, спасать жопки своих тиммитов. Вот же у Какахина чуйка, все время не ходил на мост, но только Мумиёк замаячил на горизонте, так он сразу начал на мост рваться. Клевая шапка. Отвлек я их внимание, приковав взгляды на себя, пока клоны умудрились спиздить у них катаны, подменив их на швабру и веник. Они серьезно не заметили этого или прикидываются? Ладно, местами в этом мире логика не работает. Сделаю вид, что это я пиздатый шиноби. В общем, сейчас один клон развеялся, а второй стоит с катанами в руках. Я взял одну, посмотреть поближе. А ничего так, игрушки, какое плетение, ух ты, да она даже именная, где приобрели. КХМ, не против, если возьму погонять, вынул я ее из ножен, с приятным щелчком и звяком ГЛЭ, да она даже в руке ощущается прикольно, вжух-вжух-вжух, какие непередаваемые ощущения. Ты еще че за хе? Потянулись они вытащить из ножен свои клинки. Цунами-сан, а вы чего уборщиков наняли? Кто бы мог подумать, что в этой стране есть такая компания, которая занимается таким. Че, с шваброй и веником наперевес, стояли эти клоуны передо мной, а малый глядел с шоком и слезами, фу, дети мерзкие. Вараджи, че за ху, Вараджи, увидел он то, что его напарник упал на пол, истекая кровью. Шапка, ты чего стоишь, у тебя же швабра, намочи тряпку и помой полы, тебе же за это деньги платят. Че что, все еще в ахуе спросил он, смотря на меня с ужасом и наклона, который стоял за их спинами. Ага, он проверил катану на остроту, полоснув по Вараджи, как он назвал его клон, походу, не рассчитал силы, раз смог без проблем располовинить одноглазого. Шапка, не тупи, вон там ведро, тут можешь набрать воду, мыло возле раковины. Убираешь этого мальчика, контрольным воткнул он в мозг располовиненного оружия. Мусор этот, так уж и быть, вынесу я, все равно ты не выглядишь сильным, чтобы поднять его, а ты помой полы. Это некрасиво, пачкать пол в доме, куда вы пришли убраться. Вы же чистильщики, хм, а мой клон вышел жестоким, однако. Он насадил голову и нижнюю половину тела почившего на катану, а-ля шашлык на шпажку, и поднял ее, вынося наружу, капая по полу кровью. Шапка, ты хочешь присоединиться? Кивнул я головой на клона, он аж воспылал желанием работать, так ускорился, что даже я подивился таким усердием. Он набрал воду, намочил швабру, отмыл кровь и все полы в доме, сделал это качественно и, при этом, умудрился уложиться в 12 минут. Шапка, да ты прям удивляешь этот, у тебя шапочка такая красивая, не подскажешь. Он прикусил губу, но сам подошел ко мне. Да не стоит вам утруждаться, держите. Сунул он мне шапку, а у него показались прижатые серые волосы из-под нее и прям лысина посередине черепа, словно его побрили под нолик, но не полностью. Спасибо, а ты че, тоже никогда не споришь с парикмахером, даже когда тебе не нравится получившаяся прическа? Понимаю, они ведь так старались, а еще парикмахеры страшные. Он молча проглотил его. Кста, клон же давно развеялся. Он сжег тело Вары, не помню как дальше. Ушло на это около 2 минут, чтобы прям дотла их опомниться. Тело Шису и чакра лисенка утилизировало секунд за 15-20, если правильно помню, давно это было. Ну ладно, работу ты свою выполнил, держи оплату. Сунул я ему бумажку в 2000 рьё. Он аж вылупился на меня. Я могу идти? Боязливо и подозрительно поглядел он на меня. Ну конечно, ты же выполнил свою работу. Я тебя что, задерживать буду? Спросил я у него. Он аж охуел, обрадовавшись, начал аккуратно сбегать к двери в проеме. Я у него спросил кое-что, заставив остановиться на месте, словно вкопанному. Кстати, Зори-кун, ты тоже любишь рыженьких? Намекнул я на то, что мой давний разведклон видел. Да, именно из-за того, что я знаю о них, я без зазрения совести так просто уничтожил Вара. Просто Вара, бесит. Они ведь тоже пользовались этими услугами принудительного характера. Он аж сиганул, начав драпать, потому что понял, что дело пахнет писюнами для его шкурки. Шуншин дал мне секунду на эффектный рывок, чтобы в движении срубить голову лысику. По инерции, его тело пробежало пару метров, упав, а голова, а-ля колобок, покатилась дальше, окропив траву металлической жидкостью, красного цвета, так еще и из тела фонтанирующие струи пару секунд били угу, там ведь артерии перерезаны. Кста, а ведь малого и цунами я уже отправил заниматься своими делами, так что, про смерть Зори они не узнают, так даже лучше, наверное. Ща еще на мост и можно, да, именно так, КХМ, а ведь придется сменить стратегию ведения боя, вот морока. Создал я 2 клона, запустив одного позади себя, а другого в противоположную сторону. Эмди, туман уже тут, ощущение холода присутствует. Все в сборе. Так, чтобы кардинально поменять стиль боя, я должен поступать нелогично для противников. Следовательно, чтобы обыграть наблюдателя прошлой битвы, а сейчас Хаку уже участвует, я должен лично быть в ледяных зеркалах, чтобы его запутать. Ведь с моей стороны было бы куда логичнее отправить сюда клона, а самому оставаться в тени, да, а мой клон сейчас отыгрывает оригинала, действуя так, как действовал я неделю назад. Он и клонов плодит, и мумию палки в колеса вставляет, вернее, пытается подгадать момент, все же Какаши с ним бодается. Ю, Поприветствовал я Учиху, вставая к ней спиной. «Дебил, ты какого хера тут делаешь? Это же очевидно ловушка была. Видел же, что я не могу выбраться отсюда». Смотрела она на меня ну очень не очень. «Да, ну тогда и огня. Тут же лед. Мы здесь сгорим, если так сделать. Это же закрытое пространство. А эти зеркала слишком прочные, чтобы разбить их изнутри. Ты мог снаружи доплевать, ты уже здесь», — злобно говорила она, слегка напоминая дикобраза. «А чё ничего не происходит?» — спросил я, когда прекратилась стрельба со всех сторон синбонами. «Понял. Значит, мое предположение оказалось верным. Хаку думает, что в тюрьме клон, то бишь я, а оригинал снаружи, он его обнаружил, и сейчас они гачи мучатся. И правда, мой клон был убит, ха-ха. Да он супер-мега хорош, даже можно показать вырезку из его боя. Не двигайся, Наруто-кун», — сказал Хаку, прижав ко мне иглу у шеи. «Признаю, оригинал красава. Он смог прочитать то, как стал бы действовать Хаку, еще до того, как встретил его. Ты ведь оригинал, не так ли? Может, ты и не знал, но я наблюдал за твоей прошлой битвой, так что я знаю, как ты ведешь себя на поле боя. Можешь не отнекиваться, ты настоящий. И снова здравствуй, Хаку-кун. Но что, если ты ошибся? Вдруг я поменял тактику в тот же момент, как прибыл сюда? Стал бы я использовать одну и ту же удачную стратегию, которую разок показал?» Вызвал я у него сомнения. «Ты просто тянешь время, чтобы твой напарник попробовал сломать свою ловушку. А ты сейчас просто хочешь меня запутать, чтобы я тебя отпустил. Стал бы клон мне объяснять мотивы своих поступков, чтобы я его не ранил? Нет. А вот оригинал более чем. Ха, а тебя не провести? Нет. А ты каким шампунем пользуешься?» — невзначай спросил я, сбив немного концентрацию ледяного. «Очень круто пахнет. Ты, вот». Момент сомнения, и я извернулся так, чтобы укусить его за шею, даже не обращая внимания на то, что мне в шею практически наполовину воткнулась игла. Я вырвал кусок плоти Хаку своими зубами, оставив жесткую рану, которая кровоточила, и отскочил от него. Распечатав пробирку, я сплюнул в нее то, что нужно, и создал клона, чтобы он ее отсюда унес. А сам я ринулся на масочника, который льдом себе остановил кровотечение и перекрыл доступ к ране, коркой льда. «Ты не боишься смерти?» — решил со мной втай потягаться Хаку. «Хм, выходит, клоны недостаточно быстры, чтобы адекватно реагировать на скорость. Хаку, почему так? Хз, может, чакры не хватает, а может, точно. У меня же стоят фуин утяжелители, а на клонах они не снимаются, потому что они у них в, так сказать, структуре. Выходит, моей текущей скорости не хватит для того, чтобы перегнать его. Однако если я сниму ограничители, смогу ли я?» «Да нет, пусть будут. У меня есть собственный ускоритель в пузике, биджу именуемый. Подгадать момент и воспользоваться покровом, вот что будет лучше. Все же тогда и сила удара возрастет, позволив разбить зеркала. Не думаю, что просто сняв утяжики, у меня повысится сила, только скорость. А это у меня козырь, светить которым не следует. А насчет биджу все и так в курсе. Так что пофиг. Хм, но не сейчас. Учиха еще зырки себе не пробудила, а без них она будет бесполезна в ближайшем будущем. А ведь на носу и экзамен на Чунина, и слив Хиругада. Это было очень неприятно, Наруто-кун. Злобно прошипел Хаку, вернувшийся в зеркала. Ты просто оказался слишком самоуверен в своих догадках. Даже когда я тебе прямым текстом указал на их несостоятельность, так ты не ответил. Чё за шампунь? Просто Учихе посоветовать хотелось. Вдруг именно из-за этого у него волосы не укладываются в желанной мере, а у тебя с этим проблем нет. Что происходит, Узумаки? Что это то за светские беседы с врагом, с хорошим знакомым, у которого просто отличный от нашего путь? Хватит. Уже начал сердиться Хаку. Ух ты, я его злю? Ответь, пожалуйста. Если одолеешь, тогда и узнаешь. Начал он выри агрессивно синбанкать по нам. Хм, а я неплохо реагирую и уклоняюсь, отвожу иглы, летящие на меня. А если учесть и то, как я тренился с клонами, то я уворачиваюсь даже от тех игл, которые не вижу. Хаку бесится и ускоряется, а Учиха стонет от ярости, ведь только она тут слабачка, которая ничего не может, кроме как отгребать. Хотя, справедливости ради, по мне гуляет немного чакры Куромчика, что позволяет более резво, чем обычно, скакать. Да видеть о. Учиха остановилась, тупо встала и ловит иглы собой. Чил, неужто собирается прорвать это плато? Наконец, я отсюда чухаю, как чакра у нее ненормально бурлит. Вот теперь можно стать и серьезнее. Прям как канон прописал, Ее черные глазки покраснели не от слез, а от чакры. Шрингтака, почему это у нее в обоих глазах по два тамаи? В аниме только в одном из ухты, она предсказала траекторию движения Хаку. Она воткнула два своих пальца ему в рану, оставшуюся от моих зубов жестоко. Ау, так она еще и ковыряет. Мне больно на это смотреть. А во, так Учиха еще и гиперопнулась, из-за своих глазок. Она теперь успевает реагировать на его движения, вернее, она их предсказывает гораздо точнее. Думаю, теперь мне самому будет сложно ей противостоять. Впрочем, на моей стороне физическое преимущество и биджу, как минимум. Как? Что произошло? Что он смог? Черт, нельзя больше играть, нужно сделать что-то. Фига, Хаку и так умеет, а в каноне такого не было. Он из зеркал начал вытаскивать ледяные копья, которые мешали Учихе, порываясь всадить ей да поглубже. Эу, а меня-то за что? Ладно, есть за что я ей, а клонироваться-то нечестно. Водяные клоны тоже попрыгали по зеркалам, начав мутить воду в 5+1 раз эффективнее и жестче. Даже с моими навыками вертлявости от всех не уклониться. КХМ, Учиха эфнулась, откисла, отъехала, вырубилась, кинув меня на одного злобного морозку. Ладно, можно и леса подрубить. Покров чакры появился очень быстро, быстрее, чем на тренировке. Резко наплодив клонов на дармовую чакру-то, каждый из них разнес по зеркалу двум, уничтожив клонов морозки, а самому ему разбили маску, показав миловидное фемличико. Эх, только я начал готовиться к нормальному бою, так Хаку сбежал угу. Хаку морозка спешит на помощь, спасая шкуру забузы, чертов канон. Саку-чан, бери деда и спасайте шкуру Учихи. Аптечка в сумке. Кинул я в нее портфель, положив один из свитков себе в карман. Двигая своими сигма-ножками, я направился в сторону джоунинов. Паня, не услышал я Сакуру, уже будучи на подходе к вот и показался, гандон без кепки. Чёныш, сломавший мне руку, нравится, на-на-на, топал ногой он по лицу Хаку. Похоже, Какаши, мы с вами больше не враги, наш бой окончен, забирай своих детей и... Нет, Забуза-сан, к этому хряку у меня у нас счеты. Было два повода, но появился третий, и снова ты лезешь куда-то, безмозглый ребенок. Не хочу ничего слышать от демона тумана, который, как какой-то чертило, проглотил то, что его напарника только что отпинали, на его же глазах. Сломанные инструменты не нуждаются в том, чтобы после дисфункции их лелеяли и жалели, их выбрасывают. Слишком уж пафосно слышать это после того, как ты не смог самолично его разрубить, когда представился шанс убийства противника. Признай, что для тебя он оказался не просто инструментом, а стал сердцем, качающим твою кровь. Что ты нес? То, что вижу. А вижу я слезы горечи, которые ты не хочешь признавать. Слезки там утерли друг дружке. Парни, работайте. Ты исполнишь мою просьбу, я привык заключать сделки. Оплатой возьму твой меч. Идет? Ха-ха-ха-ха. Амбициозно. Если сможешь им орудовать, бери. Дай кунай. За него ты и получишь обезглавливатель. Лови. Кинул я ему кунай, который он поймал зубами, а сам шуншиннулся за кубики рибача. Да, наконец он мой, какой тяжеленький по ощущениям, 30 кг с чакрой. Его вес проблемы не создает. Вот большой засранец. Без меня начал. Увидел я то, что он почти добежал до гандона, полностью утыканный колюще-режущим. Я пустился в танец с клинком, маневрируя двумя руками, почти 3 метра длина. Это не хухры-мухры. Начал я крошить статистов.